вернуться под ласковое небо в родной замок. В Плоцке Збышка и Мацка княжеского двора не застали. Князь и княгиня, взяв с собой всех своих 8 детей, по приглашению княгини Анны Дануты уехали в Черск. От епископа рыцари узнали, что Ягенка решила остаться в Спыхове у одра Юранда до смерти старика. Это было им на руку. Они сами тоже собирались в Спыхов. Мацка до небес превозносил Ягенку за ее доброту, за то, что она пренебрегла забавами, танцами, увеселениями и предпочла уехать к умирающему, который не был ей даже сродни. «Может, она это для того сделала, чтобы с нами не разминуться?» — говорил старый рыцарь. «Давно уже я ее не видал. Рад буду встретиться. Знаю, что и она будет рада. Верно выросла, еще краше стала». «Она очень изменилась», — сказал Збышка. «Всегда она была хороша собой, но я помню ее простой девушкой. А теперь ей и в королевские покои впору». На минуту воцарилось молчание. Затем снова заговорил старый рыцарь. «Верно, так оно и будет, как я тебе говорил. Потянет ее в сгожилицы. И мне было удивительно, что она оттуда уехала. Она хотела посмотреть за больным аббатом. Некому ведь было за ним поухаживать. Да и Чтана с Вильком боялась. Я сам ей сказал, что братьям без нее будет спокойней. Не отомстили ли они мне за то, что я ее увез? Может, уж богданец по бревнышку растащили? Бог один знает, да и не знаю, одолею ли я их, как ворочусь. Парни они молодые, крепкие, а я старик». «Ну, это вы кому-нибудь другому пойте», — ответил Збышка. Мацка и в самом деле говорил не совсем искренне. У него другое было на уме, и старик только махнул рукой. «Кабы я в Мальборке не хворал, тогда бы еще ничего», — возразил он. «Но об этом мы поговорим в Спыхове». Переночевал в Плоцке, они на другой день двинулись в Спыхов. Дни стояли ясные, дорога была сухая, легкая, к тому же безопасная. Поэтому они быстро подвигались вперед и на 5-й день после выезда из Плоцка благополучно добрались утром до Спыхова. Ягенка, для которой Мацка был самым задушевным другом в мире, встретила его как отца родного, а он, хоть и не отличался особой чувствительностью, был глубоко тронут сердечностью девушки, которую и сам крепко любил. И когда Збышка расспросил про Юранда, пошел к нему и к гробу Дануси, старый рыцарь сказал с глубоким вздохом: «Что ж, кого Бог захотел прибрать, тот и прибрался, а кого захотел оставить, тот и остался. Думаю, что кончились наши мытарства и наши скитания по миру. Эх, куда только нас за последние годы не носило!» «Господь хранил вас», — сказала ему Ягенка. «Покуда Юранд жил, нам надо здесь остаться». «Ну, а как он?» «В небо глядит и улыбается. Верно, рай уже видит, а в нем Данусю. Ты за ним присматриваешь?» «Присматриваю. Но Ксен Скалеб говорит, что за ним и ангелы смотрят. Вчера здешняя ключница видела двоих. Он не ест, не пьет, только все улыбается. Пойдем к нему. Збышка, верно, там». Но Збышка, недолго побыв у Юранда, который никого не узнавал, ушел в склеп к гробу Дануси. Там он пробыл до тех пор, пока старый Талима не пришел его звать подкрепиться. Уходя, Збышка заметил при свете факела, что гроб весь покрыт веночками из васильков и ноготков, а чисто выметенный глинобитный пол устлан желтоголовником и липовым цветом, от которого струился медовый дух. Умилилось сердце молодого рыцаря, и он спросил: «Кто это украшает так гроб?» «Панна из Гожелец», — ответил Талима. Молодой рыцарь ничего не сказал, но когда увидел Ягенку, упал вдруг к ногам девушки и, обняв ее колени, воскликнул: «Да вознаградит тебя Бог за твою доброту! за эти цветы для Дануськи.